В памяти покойного президента премьера Гамаля Абдель Насера посвящена. Премьер Гамаль Абдель Насер, не захватив с собой Насесер, с визитом прибыла в СССР. Видать, совсем заел агрессор, а в это время Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колькой Ржавым свершили в шутку гнусный акт с посланцем дружеской державы. Ла-ру-ла-ла, ла-ру-ла-ру-ла, с посланцем дружеской державы. И вот звонит спецтелефон в ужасную тайном кабинете, и учиняется разгон, каких не знали в комитете. Позор счету сметем в стране, где допускаете до конфуза, где исчезаете портмоне. Герой Советского Союза, ару-ла-ра-ла-ра-ла-ра-ла, герой Советского Союза, седой и мудрый генерал, тогда решительно и быстро седых полковников собрал и ставил им хороший клистер, и прям под ими сали рука. Кому ж пришить такое дело? Главу с ЦИК встречали лишь с ЦИК. И люди первого отдела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и люди первого отдела, седой и мудрый генерал, пуская струбки и кольца дыма, того всего подозревал. А с подозрения брови дыбом, а в это время Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колькой Ржавым шли в метрополии до цитати коньяк на фунты дружей ЦИКа и державы. Ла-ру-ла-ру-ра-ду-ла-ла-ру-ла-ру-ла, на фунты дружи ЦИКа и державы. Но здесь не ждали этих харь, не разобрались в их ампонте, что иностранцы, мол, тихарь, сказал им ласково, пройдемте. Бонжур, воскликнул Васька Шпак, мол, серовей ему культурно, а ржавый незаметно так. Тот портмонет спускает в урну, ла-ру-ла-ру-та-ту-ла-ру-ла-ру-ла. Тот портмонета спускает в урну, седой и мудрый генерал, безрезультатно кончив обыск, то по-отцовски умолял, то пер на них, как на автобус. А те добростный генерал ведь у себя в стране от пуза всех коммунистов позатрелял. Герой Советского Союза, ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла, герой Советского Союза. Да чё в натуре вандался он, ведь он сторонник бундесверу, ведь он не к нам послал, а в Бонн. Учиться высших, понял, офицеров, ему взаем да асуан, урвать своей двойной игрою. И Шпак воскликнул, не отдам, я денег этому герою. Ла-ру-ла-ру-ла-ду-ла-ру-ла-ру-ла, я денег этому герою. И пусть узнает весь народ за океанской злобной свори, в найми ты, Васика, не пойдет. И Колька тоже, слава воров, вот так подвесили Васька Шпак вдвоем с примкнувшим Колькой Ржавым. А в метрополии пила коньяк наш гость из дружеской державы. Ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла-ру-ла, Нас гости дружат, сыкают державы.